Глава 16. Про сиротскую судьбинушку тяжкую. «Зося, Зось, хочешь пряничка?» Еська целый день вокруг меня кругами ходил. То с одного боку подберется, то с другого. Встанет, в глаза заглянет и отойдет. Чего ему надобно? И пряничек вот принес. Печатный, с серебрением. Стало быть, не сленился на белые ряды сбегать. Только там такие продавали. Правда, нес за пазухой, потому и пооблезло серебрение. А к прянику нитка прилипла. «Вкусный, свежий почти». Еська вытер пряник, а рукав. Вот что за обхождение у него с едою. Прямо тянет по рукам надавать. А пряника я хотела. С утреца на полигоне бегали. И был Архип Полуэктович дюже задуменный. А я все бегла и пыталась придумать, как бы это так сделать, чтобы он нам крылы показал. Когда же еще случится живого виверния увидать? И вовсе виверния. Попросить? И тогда придется сказывать, откуда я ведаю. И слово за слово. Не думаю, что по нраву придутся ему мои копания в чужой памяти. А он, знай себе, бег равнюхонько, только пятки босые по землице стучали сухо, и парасолька на плече покачивалась. Ныне-то другая. На спицах деревянных бумага тонюсенькая натянута и расписана, цмоками алыми да девками в нарядах преудивительных. Страшные девки, вот честное слово. Лицо белое, глазья узенькие, а рты и вовсе красными точками. Волосья кругляшами уложены, а из них спицы торчат, на вроде тех, которыми бабка носки вяжет. Но не суть дела. Главное, что от виверния в нем-то ничегошеньки не было. Вот с этой мыслью я и на лекции пошла. А были те ныне на диво занудственны. Ладно, Люциана Бериславовна расповедала про правила магических сочетаний. Тут-то я разумела кое-чего и даже самолично две из пяти задач решила. Чем премного загордилась. Правда, гордости этой охватило ровным счетом до третьего урока, на котором фрол Аксютович начал новую тему. Нет, он хорошо сказывал, красиво, да все одно, тема занудная была. Основополагающие принципы построения базовых защитных заклинаний первого типа. Пока писала, умаялась. И главное, вновь же гляжу на него, а думаю вовсе не о базовых защитных заклинаниях, которые на доске черченные, гляделись и придивно, непонятно. И вот выходит, что руки у меня об одном, голова о другом, на сердце вовсе третье, а Рей с его невестою жалованную. Из того выходят такие разброд с шатанием, что никакой науки в организме моем удержаться не выйдет. Фрола Аксютовича сменила Марьяна Ивановна, которая ныне была хмура и недовольна. То ли зелье у ней какое перебродило, то ли вовсе жизня не заладилась. Но сказывала она про травы азарские сухо и скупо. Дескать, есть такие в степях. Полезные. А чем полезные? Вы, дорогие студиозусы, об том реферату написать извольте. И каждому по траве вручила. А у нас и без того... Реферата на реферате сидит, да рефератою погоняет. Пальцы смолятся, столько писать. А тут еще Еська со своим пряником. И подсел ближей. Под столом сует. Перекуси, а то вон, с лица сбледнула. Щеки опали. Куда тебе без щек? Я не утерпела, отщипнула кусочек и в рот кинула. Может, оно и не по манерам верным пряники на лекциях жевать, но жизнь... Должна и в ней какая-никакая радость быть. Еська еще ближе и подлез, нос в тетрадку сунул. А в ней-то одни каракули. Я-то сперва честно писала про виды ковыля, каковы и где растут, и чем один от одного отличаются. После-то притомилась и бросила. С ковыля польза малая, почти пустая трава. Разве что в первую седмицу, как с земли проклюнется, собрать его и в печи высушив, чтобы набрался огненную силой, стереть в порошок. А того порошка, смешавши с просвирником и ромашкою, коням в воду добавлять, то будут кони на ногу легки, не запалятся после быстрого бегу, а когда шкарлупок яичных прибавить, и зубы конские покрепче станут. Впрочем, шкарлупки и людям полезные. Зоось, Яська мою тетрадочку прикрыл, перо из руки вынул. У меня от этой описанины сегодняшнее пальцы аж на свело. У меня к тебе дело имеется. И вновь пряник сует. Хабаром, стало быть. Что за дело? Марьяна Ивановна за стол преподавательский присела, рученьку и щеку подперла, глаза смежила. Целительницы, лекция у нас ныне общая, хотя ж нам, это я наука, с первого по третье, надобно. Сидят тихенько, что мыши под веником. Оно и верно. Дремлет человек. Стало быть, притомился. Пущай. А про ковыли кому надобно, тут в книге прочтет. Про ковыли книги не секретные. В открытом, стало быть, доступе. Наши головами крутят. Кирей сел бочком и будто бы руки свои разглядывает. Камешек самоцветный, величиной с яйцо перепелиное в пальцах катает, а сам нет-нет, да на Велимиру поглядывает. И знает она, с того взгляду розовеет легонько, а сама-то на Кирея не глядит. Вот так не глядит, вот совсем не глядит, как сие девкам, у кого на сердце неспокойно, свойственно. Елисей на столе разлегся, руки перекрестил, на них голову положил и спит. Только ухо не по-человечьи подергивается, во сне стало быть. Ерема на брата уставился, губами шевелит. Чего? Не расслышать. Ильюшка пишет, и так споро, будто на ухо, диктует кто. Лойка откинулся, с девками перемигивается. Глянул на Марьяну Ивановну и перелез через стол. К целительницам, стало быть, поближе. Вот же ж. Я ему пальцем погрозила, мол, шалить будешь. Станьке все поведаю. Он голову покаянно склонил, но от девок не ушел. Прибился к добронраве. Чего это шепчет? А та, знай, головушкой кивает, и так снисходительно. И на меня глазами то и дело зыркает. «Зось!» Еська за рукав дернул. «Чего?» «Дело, говорю, к тебе имеется. Важное?» «Это я уже уразумела. Чего надобно? А пряник-то отламываю и ем, солодкий. И вкус-то придивный. Сладость сладостью, а будто бы и кислинка имеется. И даже горечь. Эх, еще б чаю, который на веточках вишневых вареный. От их краснота хорошая прибывает. И листу брусничного. И вареница. Перинки». Головой покачала. Этак вовсе б на печь взобраться, сховаться под тулуп и лежать бока вылеживать до самой старости. Что за мысли-то такие? А Еська ерзает, но говорить не говорит. Вздохнул. Присел еще ближей. Этак он мне на колени взапрется. И молвил страшенным шепотом. «Я в твоем доме жену свою поселил. Добре?» «Чего?» У меня аж на пряник из руки выпал, недоеденный. Упал бы, но Еська на лету подхватил, протянул. «На вот, не теряй, и лицо попроще сделай». «Это как?» «Лицо у меня одно. Какое обожение дала, такое и есть». «Расслабься, мы внимание привлекаем. И чего тут такого? Я ведь человек живой, так?» Я кивнула и на всяк случай пальцем тыкнула. «А то мало ли, может, и живой?» «Прекрати!» Еська от моего тычку в бок согнулся. «Ребра сломаешь. Ну, а раз живой, отчего б мне и не жениться?» «Ох, чуется, не все так просто с тою женитьбою. Когда ж успел только? Еська!» Я под столом кулак показала. И он вздохнул. Опустились плечи. «Видишь ли, Заслава, мы много чего не знаем, а незнание в нашем случае — это скорая гибель. Мне же жить охота. Вот и пошел я к одному человеку, который на многое способен. Думал, золота ему хватит. А он мне условия поставил. Жениться?» Еська кивнул. «И ты женился?» «Уж лучше женатому и живому, чем холостому да в могиле». Сказал он и мнился от чистого сердца. «Так что я братьям пока ничего не сказывал. А ей жить негде. И в гостиный дом вести нельзя. Я вас познакомлю. Заодно глянь на нее, добре. Глянуть? Я кусок пряника за щеку кинула. Как ты умеешь? Глянуть я глянула. А то что ж я за хозяйка? В доме моем уж который день гостьюшка обретается, а я ни сном, ни духом дожилася. А девка-то гонорливая, села пряменько, в меня взглядом вперилася и мозолит, мозолит. Дыру протрешь, сказала я, хотя самой неемко было страсть. Гонору-то в ней на трех боярынь, не иначе. Ох, и намается есть-ка с этакой женой. Звать-то тебя как? Сама бледна, таща. Щучкой зови, бросила. А на самом-то деле? Губки поджала куриную гуской. Небось хотела ответить, что не мое сие дело, да сдержалася. Верно, я тут хозяйка, а она гостья. Щучкой, повторила она сухо, зови. Лицо покажи, настоящее. Еська держался в стороночке, а щучка зыркнула на него, с ненавистью лютою зыркнула и по лицу рукой провела. «Мамочки родные!» «Нет, я ничего. Верещать не стала. Случалось мне клейменных видеть. Но чтоб девка? Это ж чего совершить надо было, чтоб клеймо да на физию поставили?» «Хороша!» Осклабилась она и повернулась, чтоб, значится, я клеймо ейное в мелочах да разглядела. «Хочешь знать, за что?» И подбородок остренький задрала, так что шея худющая выпятилась. Как только на этой шее голова-то держится, ее ж двумя пальцами переломить можно. «Цыц!» — велел Еська. И девка, плечиком дернувши, отвернулась. «Зося такое вот, ну, понимаешь, почему я матушке сказать не могу. Она не одобрит». Я только и нашлася, что кивнуть. «Как есть, не одобрит». Да ни одна баба, которая в здравом уме и при памяти, этакой невестке не одобрила б. Чего уж про царицу говорить. Она, может, сама б Еське жонку выбрала. Из боярынь, чтоб красиво, тело мобильно, косою толста и при приданом. У этой мница за душою только и есть, что волосья рыжие и норов. И вот чего мне делать-то? И в гостиный двор ей нельзя. А ну как амулет истончится или еще какая пакость произойдет. Не знаю точно, но вот ощущение у меня такое, что к моей нареченной пакости так и липнут. Девка хотела чего ответить, но смолчала. Ох, и тяжко ей молчание далося. Я чуяла, как прямо ее распирает. Это к и треснуть недалече, а бросить я ее не могу. И вид такой виноватый, аж на руки опустились. И вот чего мне делать с егонною женою? Погнать, как разум говорит. Небось, за дурной норов физии не клеймят. А если так, то вот оставлю я ее ныне в доме, а она сворует чего. И ладно, когда просто сворует, невелика беда. А вот ежель чего похужей? Наведет мужиков с топорами, а они всех домашних и посекут. Бабка про такое писывала, когда еще при розуме была. И зело того боялася. Вона, даже кобелей во двор купили злющих, чтоб никто чужой не пролез. Только от духа мертвого до заклятия кобели не уберегли. Щучка, значит, она нахмурилась, а бровки светленькие, рыжеватые, глаза яркие, что самоцветы. Подкормить бы ее, а то глядеть тошно, одные кости. С такой спать поляжешь, в синяках подымешься. А что? Она оскалилась. «Ничего», — отвечаю и в самоцветные глаза гляжу. «Только пусто. Не глядится ныне. Капризен мой дар проклятый. Когда не надобно, то пожалте. А когда в охоту про кого глянуть, тут тебе ни в жизни не проявится. Я...» — она еще выше голову задрала, это к шее переломится. «В милостыне не нуждаюсь. Чай пить будешь?» «Милостыня тоже мне сказала». Небось, на милостыню я не богатая. Эта бабка моя по столичному порядку взяла моду каждую неделю в храм захаживать и широкой рукой медяшки сыпать тем, кто на паперти устроился. Боярыня. Не, сама-то не видела. Это уже после было, когда мы с нею добре разлаялися, но Станька сказывала. А про щучку молчала. И ныне сидит тихонечко, не шелохнется даже, в пол глядит. Боится? Тогда чего ко мне не послала? Вона, люди в доме полно, и сыскался бы мальчонка, чтоб записочку передать, а она? Чай буду. Щучка плечи и опустила. С вареньем? С вареньем. А время-то позднее, но пока самовару ставили, пока стол накрывали хрусткою скатерочкою вышиванкой, пока несли на него пряники и сушки, пироги с черемухой, курники и прочую снеть, вовсе стемнело. У меня ж еще реферата неписанная. Про ковыли. Или другая. Про пользительные свойства камня гагата, да его применение в амулетах всяческих. И если с ковылями я быстро управлюся, то с гагатом оно сложней. Про камень этот я только и ведала, что есть он такой. Ничего, есть-ка подмагнет. Только ловить надобно, пока его душеньку вина грызет. Вона, глазки долу опустил, щечкой розовеет, что девка, которая с милым обнималась, да тятькою застукана была. Ага, хороша девка, сажены плечи и рожа хитрющая. И давно ты тут живешь? Я самолично чаю налила. Самовар в доме справный, медный да пузатый, начищенный до блеска, при короне, шишками да сосновую щепой набитою, стоит заправдошним царем над пузатыми кружками, только бока поблескивают. Третий день уже. Щучка чашку приняла осторожнее, на меня глядит искоса, примиряется, а вот съеськи взгляду не спускает. Стоит ему шелохнуться, как прям сжимается вся, будто отскочить готовая. С чего б? Он ее бил, что ли? Не, есть-ка не таков. Дуроват не без того, но чтоб до битья. Ты не думай. Она на чай подула. Я не буду красть. Я умею, но не стану. Не по чести это. И не наведу на твой дом никого. Тоже по чести. Да, сухо и коротко. Его трогать не буду, если первым не обидит. Есть-ка бровку этак приподнял. Мол, когда это он девок да обижал. А щучка на чай глядела. Ты магик, да? Буду, если доучуся. И как оно? Учится. Тяжко, призналась я, припоминая, что окромя гагата с ковылем, у меня еще цельная глава про младшие руны, кои мы с Люцианою Береславовной переучиваем. Разбирать надобно, от чего они младшие и где какую писать можно, а где нельзя, и от чего нельзя, и что сделать, чтоб все ж можно было. Замудренная эта наука, магия. «Но ты же не целительница?» Продолжала допытываться щучка, с меня взгляду не сводячи. «Нет». «И значит, можно не на целительский?» «Ну да, если возьмут». «Я на целительский не хочу. У меня к этому призвания нет, а сила имеется. И я подумала, что если поступлю, проучусь, магиком стану. Хорошо будет, если стану». «Чем хорошо?» А Станька ко мне поближе подвинулась и за рукав дернула. Когда же я наклонилась, та зашептала в самое ухо. «Не гони ее, Зосенька, она славная». «Магики вольно живут, им никто не указ». Она подвинула жбанок с вареньем ближе и локтем заслонила. Точно я могла передумать вдруг и жбанок отобрать. «Еська, сходи погуляй», — велела я. «Вы, значит, сочаевничать?» Он поднялся, да только промолчать не сумел. Оно и верно. Молчание вовсе не в Еськиной натуре. «А меня за двери. Жестокосердные». И рученьку к груди прижал, глаза закатил. «Скоморох», — сказала я, когда за Еською дверь закрылась. «Ну не думай, он хороший. Тебя не обидит». Щучка фыркнула. «Пусть попробует только». И вновь замолчала. «Сидим». Хлебаем каждый из своей чашки. Станька тихонечко вздыхает. Жалко ей. Не то гостью, не то чай наш. Щучка пьет маленечкими глоточками, каждый варенье ложкою заедая. Я вот шумно хлебаю, как кобыла на водопое, ежели Люциане Береславовне верить. Я-то всяко эту кобылистость в себе изживала. Вот и сейчас. Сижу и хлебануть боюсь. губы трубочкою, и притом надобно, чтоб выражение лица благостным было. А где ж оно благостное, когда губы трубочкою? Тяну-тяну, а они никак не вытягиваются, чтоб правильно. Так ты, это... Щучка первая не сдюжила, поёрзала на лавке. Одна живёшь, да? С бабкой. Она сейчас хворая. И навряд ли возвернувшись, гостице этакой обрадуется. У нее и в прежние-то времена норов был немягонький, а ныне она вовсе переменилась. В слезы ударится, в крик «И чего мне делать тогда с ею?» Или «Бабка еще когда домой возвернется?» Про то и сама Марьяна Ивановна ведать не ведает. А вот как ведать будет, тогда я печалиться стану. «А родители твои где?» «Померли. Повезло тебе», — сказала щучка, палец облизывая, и прищурилась. До того ей сладко было. «А мой живой. Надеюсь, недолго ему осталось». «У меня и мову заняло. Как же так, чтоб про своего батьку и...» Я к щучке повернулась, не ведая, хочу ли спрашивать и ответы слышать. Да за взгляд ее зеленых глаз зацепилась. «Зеленый глаз дурной. Так говорят. Кто? Говорят. Пахнет паленым. Целый день, и, стало быть, вновь чего-то на заднем дворе жгли. А чего не скажут? Ни ее это дело, ни Мулькина. Ей бы тихонечко сидеть, что мышка, как мамка велела. Но нет же, скучно. Он-то ушел. Хорошо б надолго, а то и насовсем». Мулька даже представила, каково это будет, если он насовсем уйдет. Тишина, благодать. И нет нужды под лавкой хорониться, зарываться в кучу грязных лохмотьев и сидеть, боясь шелохнуться. Ноги и руки наливаются тяжестью, спина каменеет, а после, когда получается выйти, спина и болит, а руки те вовсе огнем горят. Но не приведи, Божиня заметит. Если в настрое, то еще ладно, а если нет, то закричит или пинком выкинет на свет, а там уже... По правде говоря, случались и хорошие дни. Он приходил тверезой и с подарками, мамке бусы принес одного дня, а еще отрез ткани, мягкой и легкой, скользкой, с птицами-ласточками. Мамка в нее закуталась, так и ходила. Зеркальце подарил и шкатулку, а Мульке пряников... Да куклу с белым лицом. Ее Мулька берегла. Кукла-то, небось, хрупкая, чуть сдави и треснет. Да, подарки он делал хорошие. Правда, после принял стопочку и озлился. И ткань эту на клочья подер, а мамку опять побил. Но не сильно. Мулька выбралась из-под лавки, да на подоконник влезла. Прижалась к грязному стеклу. Дымом тянет, а вот, чтобы разглядеть чего... Так ничегошеньки не видно, окно не откроешь, намертво застопоренное, а дверь мамка заперла. Или нет? Мулька дверь толкнула. Тяжкая та, старая, на петлях провисших. Ее и не запертую поди отвори. Ну ничего, справилась. Выглянула в коридорчик. Тишина. Это потому, как утро раннее. Все девки и легли спать после долгой этой ночи. Но не весело было. Мулька слыхала и крики, и песни, и как за стенкой стонали да повизгивали. А он не приходил. Давно уж не приходил. Может, вовсе не явится. Может, среди новеньких отыскал кого покраше. Нет, для Мульки краше мамки никого-то не было, но хорошо бы отыскал. Пусть ей носит свои пряники и бусы. Она шла по стеночке, таясь скорее привычки ради, нежели запасения. Когда его не было, опасаться было некого. Мульку любили, и девки называли ее подружкой. Давали шляпы примерить, и свои бусы, и еще одна накрасила даже. Правда, мамка озлилась крепко, ругаться стала и даже вцепилась сзади в волосья. Потом помирились, обнялись и плакали. С чего? Непонятно. Она добралась до лестницы и замерла. «Смотри, Березка, он тебя вовсе сосвету сживёт!» Это говорила Гаруна, старшая. Она уже давно не работала, но только приглядывала за девками. Она вовсе была не из царствия Росского родом, но с другого края земли, про который рассказывала, что там живут люди черные, будто уголь, и звери есть придивные, элефанты и рерьбюды. У одних нос длиннющий до самой земли и уши огроменные, а другие в жизни воду не пьют. Чудеса. Про зверей Мулька верила, а вот про людей так не очень. Хотя у самой Гаруны шкура была темная, что загорелая. А может, и вправду загорелая. Будто я не знаю. И в голосе матушки такая тоска прозвучала, что сердце Мулькина сжалось. Она отступила к стеночке. «Уходи». «Куда?» «Неужто вовсе некуда?» Гаруна носила диковинные наряды. Возьмет ткань, обернется и еще волосы закрутит и так, что ни одного волоска не выбивается. А на лоб камень цепляла. Красный. Нет, не самоцвет. Сама сказывала, что стекло сие крашеное. Но все одно красиво получалось. «Сирота я, знаешь ведь, а дядька? Он меня сюда и продал, да и куда бы ни пошла, ты ищет ведь. Он любит меня». «С этакой любовью и зашибет». «Быть может». Голос мамкин сделался мягким да ласковым. «А может и нет. Он ведь хороший. На самом деле хороший, просто как выпьет, так и дуреет. Ревнивый». «Себя не жалеешь, девку пожалей». Мулька выглянула. Мамка сидела за столиком, прижимая к лицу кусок сырого мяса. Стало быть, он все ж приходил, и не в настрое, если побил. Когда? Мулька заснула, или он не поднимался? Ее он не бросит, обещал. Дочка ведь. Он к магику ходил, носил кровь, и точно знает, что его, а остальное... Он ведь мужчина, и какой простит, что жена... Здесь. Мамка рукой обвела. Зала пустая, на полу солома грязная. Скоро будут подметать, убирать, новую сыпать. Гаруна следит, чтоб чисто было в ее заведении. Будут столы драить, лавки перетягивать. После полудню, зевая и почесываясь, спустятся девки снедать, и сосна, растрепанные с размазанной краской, будут страшны. Гаруна заставит их мыться и чесаться. Особливо живжату, которая вечно в шеи цепляет, ну потому как волосы у нее густые-пригустые. Такие не каждый гребень возьмет. Он ведь женой меня сделал, в храм свел, все по чести, а жена повинна слушать мужа своего, — тихо сказала матушка. Тогда-то Мулька и решила, что никогда замуж не выйдет. Будет лучше, как Гаруна, хозяйкою. Матушка лежит и стонет. Целую ночь стонала и день. И белый с лица человек трогал ее за руки, голову ворочает и хмурится. Человека он велел позвать. Он тоже тут. Сел в углу, ногу за ногу закинул. Смотрит, не отрываясь. И Мулька смотрит. Лицо у мамки и синее, и зеленое с одной стороны спухло. На щеке кровь, на шее лиловые пятна. Лютовал крепко. А с чего? Мамка с тем человеком только словечком и перемолвилась. Она и вниз-то за Мулькой пошла, которая не спалось, и хотелось глянуть, как Заза танцевать станет. Заза долго училась, чтоб на азарскую манеру. И платье шила шальварами. Интересно же ж. А мамка ходить не велела. Мулька ослушалась. Выскользнула за двери. Она б возвернулась. Вот честное слово, возвернулась. Куда ей деваться-то? Но мамка завидела и следом. А тут этот пьяный ее за руку схватил, чего-то говорить стал, цветок свой совать. Из-за него все. И из-за Мульки. Она сидела, дышать боялась. Никогда больше она не ослушается, никогда. Только бы мамка ожила, только бы... Он того пьяного увидел. И цветок, и мамку. И сразу да кулаком. Пьяному. А мамке по лицу, но не кулаком, ладонью. Громко получилось, хлестко. И Гаруна пыталась удержать, объяснить, а он ее оттолкнул. И мамку за волосы ухватил, потянул наверх. Мулька тоже кинулась, но Зара ее схватила. Сказала, что не на что там глядеть. И по волосам гладила. А Гаруна к себе унесла. У ней в комнатах нет ни стульев, ни стола, но лежат на ковре махоньки и подушечки, на которых сидеть надобно. Мулька и села, грызла пряника, Гаруной оставленного, и все ждала, когда мамка за нею придет. А мамка не пришла. Он явился. И молча Мульку за шкирку ухватил, поволок. А мамка лежит вот. «Боюсь...» Целитель разогнулся и поглядел на него с неодобрением. Он хмурится. Он не привык, чтобы его не одобряли. Он всегда самый главный. И никто не смеет думать иначе или глядеть. Мулька сжалась, дышать ажно перестала, вот сейчас как побьет целителя. «Боюсь», — тише сказал тот, — «я не в силах помочь, никто не в силах. У нее череп проломлен, 3 ребра, одно проткнуло легкое, отбиты почки. И печень, скорее всего, вот-вот откажет. Это чудо, что она еще жива. Единственное, что я способен сделать, это облегчить ее мучения». «Так облегчай». Он вскочил и добавил пару слов покрепче, про которые Мулька знала, что слова эти нехорошие, и ей их повторять никак не можно. А он вышел из комнаты и дверью хлопнул. Целитель же подошел к Мульке, взял за подбородок, в глаза заглянул и глядел долго-долго, пока мошки перед этими глазами не побегли. «У тебя дар, девочка», — сказал он наконец, — «и не слабый. Но и у твоей матери был дар». Та застонала. «Этот дар позволил бы ей жить, очень неплохо жить. Из нее вышел бы неплохой стихийный маг, полагаю, земли. Земля многое терпит. Она могла бы заклинать поля, выращивать сады или вот лес. Ее бы уважали и ценили, платили б за ее умение». Магик говорил тихо, но каждое его слово Мулька слышала. «И она прожила бы долго, а еще сумела бы защититься от этого урода, не повторяя ее ошибок, девочка». «Ты возьмешь меня с собой?» «Нет». «Почему?» Магик не сразу ответил, взгляд отвел, вздохнул. «Во-первых, у тебя есть отец, и каким бы подонком он ни был, правда на его стороне. Во-вторых, я не настолько добр, чтобы, поддавшись порыву, связывать себя такими обязательствами. В-третьих, не настолько глуп. Твой отец не похож на человека, который просто расстается с тем, что считает своим, и он тебя вернет. А меня? Я не так уж силен. Если в прямой стычке выстоял бы, то от удара в спину... Нет, девочка, тебе придется самой жить свою жизнь. Просто помни, что я сказал. В академию берут с 18 лет». Она запомнила. Похороны, и жрец поет отходную дребезжащим голосом. Он зол, он стоит рядом, и пальцы впиваются в Мульки на плечо, а она и шелохнуться боится, чтобы не сделать хуже. «Она сама виновата». Это были первые его слова. «Потаскуха». Он напился, и, напившись, отвесил Мульке оплеуху. «И ты потаскухой будешь?» «Нет, не будешь». Он засмеялся. «Не дам. Чтоб моя дочь в потаскухе, пусть делу учат». И отдал кривоглазому старику. Делу учили в подвале. Темно и страшно. Повсюду веревки натянуты с колокольцами. Заденешь такую и зазвенит. Мулька сперва задевала. Все не понимала, почему нельзя просто подойти к чучелу в дальнем конце комнаты, поставленному. Да и другие толкали, норовили подножку поставить. Или просто стоило на тропу встать, за веревку дергали. Нарочно. Старик был полуслеп, но видел. И ничего не делал. Разве что, когда кто-то оказывался слишком уж близко, мог перетянуть по плечам кривой лозиной, приговаривая: «Не подставляйся». Мульку приводил отец. Он же и забирал. Остальные ночевали в той же комнатушке, на грязном полу. А у нее отец был. И что с того, что сама Мулька с радостью променяла отца на самый дальний и темный угол комнатушки? Иногда он был добр. «Ничего, поначалу ни у кого не выходит, зато потом пойдет моя порода. Смотри, не подведи». Она старалась, не потому что не хотела подводить, но боялась, что стариковой трости, что его гнева. Она быстро сообразила, хвалить не станут, даже если она будет лучше всех, все одно не станут, зато отцепятся, и это уже хорошо. И вскоре она тенью скользила по подвалу, и с глазами закрытыми, сутью своей ощущая, где натянуты веревки. Научилась подходить к чучелу и отступать, едва коснувшись, но унося с собой драгоценный кусок хлеба. Ее вывели на улицу вместе с другими. Сперва на лобное место поглядеть, как казнят неудачливого вора. Назидательное зрелище, от которого занемели руки. Но разве ж это повод, чтобы не работать? Бояться оно полезно, а кошельки собирать и того полезней. Мулькин улов был мал, и он, ожидавший, что Мулька соберет больше всех, обозлился. «Что, в шлюхи захотела?» Он вцепился в волосы, как делал с мамкой, когда наказать желал, и приложил об угол. В голове разом загудело. «Или работай нормально, или быстро определю. Не посмотрю, что ты моя дочка». До этого дня он только оплеухи отвешивал. А оплеухи — дело не страшное, их легко перетерпеть. Тут же он головой в угол впечатал. И что-то хрустнуло, то ли в голове, то ли в носу. Юшка полилась. А заодно уж Мулька сумела вывернуться. Ее и этому учили. Полосанула по руке его заточенную монеткой. Надо было по горлу, но она еще боялась убивать. «Сука!» — сказал он, но как-то с удовольствием. «Знаешь, что я с тобой сделаю? Убьешь, как маму?» Она отступила к углу, понимая, что бежать некуда. «И с 18 берут, а ей лишь 14. Ко всему дар у нее имеется, это она проверяла, но спящий, а проснется или нет — большой вопрос». «Осмелела, значит?» В его руке ножик появился, а с ножиком, как Мулька успела убедиться, он управлялся изрядно. «Сюда иди!» — велел он. И ножичком качнул. «Нет, пусть режет. Пусть хоть на куски порежет, но терпеть такое Мулька не станет, она не мать». Первый удар она пропустила. Согнулась, отлетела к скамье, а скамью ударилась спиною, только монетку не выпустила. И когда он подскочил, сама ударила, только рука разом онемела. Ничего, вцепилась в ладонь его зубами, стиснула, как умела, и держала, держала. «Цепкая ты», — сказал он, когда к Мульке сознание вернулось. «Щучкой будешь». Она хотела сказать, что у нее имя имеется, но не сумела издать ни звука. Только стон из горла вырвался. «Радуйся, дурище, что совсем не зашиб». Он приподнял голову и напиться помог. «Я ж, когда не в настрое, дурею. Сама виновата. Чего под руку полезла?» Он привел целителя, старенького, но умелого, и тот составил переломанную руку. Он мазал синяки пахучей мазью, наполнял Мулькино тело силой, которая ей казалась колючей, что молодая солома. Он же и присоветовал. «Не зли его, девонька». Когда псие было просто. Нет, пока Мулька оправлялась, он был добр. Привел девку, не Горонину. Та б не стала держать таких размалеванных и наглых. Но его девка побаивалась. И худо-бедно за Мулькой ходила. Помогала обтереть тело, подняться, до ведра дойти. И это самое ведро выносило. На него девка глядела с каким-то собачьим восторгом. Едва ль не стелилась, чтобы угодить. А он это видел, ему это нравилось, и девка как-то обмолвилась, что ей свезло, что теперь, глядишь, ее оставят тут, лучше, чем на улице. Мулька не стала ее разочаровывать, она бы улицу выбрала. Он избил девку на четвертый день, когда пришел подпивший и злой, видать, проигрался в кости, а эта дура ничего не поняла. «Бьет, значит, любит», — сказала она на другой день, замазывая лиловый синяк пудрой. — Точно, дура. И ее он забил до смерти. — И с тобой так будет. Он не стал звать целителя, но просто вышвырнул девку подыхать на улицу. — Если кочевряжиться станешь, баба должна быть покорна мужской воле. Воровала Мулька недолго. Не сказать, чтоб сие занятие вовсе было ей отвратительно. Да и получалось у нее... А чужие деньги в руках давали ощущение собственной власти. Хотя Мулька, которую он упорно продолжал называть щучкой и попробуй не отзовись, прекрасно понимала, никакой такой власти у нее нет. Захочет — прогонит. И на улицу, и с улицы. Захочет — вернет. Будет желание — вовсе горло перережет и бросит подыхать, а то еще к потаскухам отправит, как грозился. Одного разу она рискнула из города сбегчи. Вернули. На семый день, когда она сама уж подумывала вернуться. За городом все иначе оказалось. Ни толпы тебе, в которой удобно прятаться, ни улочек узких, где щучка могла бы скрыться от любой погони, ни кошелей со звонким золотом на поясах. Всякий новый человек, что на ладони. В другой город какой податься? Так там свои ж. И примут ли они щучку? А если примут, то кем? Она уже не была столь наивна, чтобы полагать, будто бы ее где-то ждут с хлебом и солью. Хорошо, если дозволят на улицах промышлять старым знакомым делом, а если и вправду в дом дурной отправят. Нет уж. Чем больше думала, тем ясней понимала, что не так много у нее дорог. Одна в могилу ведет, ежели он сорвется, а щучка не успеет спрятаться. Другая на плаху, где девку не пощадят. Третья — в академию. 18 дождаться б. Она бы сумела. Она читать научилась и писать. Благо он в кои-то веки не стал говорить, что нечего голову лишним забивать. Даже книжек каких-никаких принес, кинул, что кость собаки, сказав. На вот, может, в голове чего и появится. Книжки были интересными. Она и принялась опочитывать, когда получалось добыть. После уши со стариком одним, что книжную лавку держал, сговорилась. Разрешал за пару медяшек приходить и читать. Она ведь тихонько, никому не мешая, и дотянула б до академии. А уж в ней-то он поди и не достал бы. Щучка представляла, как поступит. Выучится и станет могучую магичкой, которая на кривой козе не подъедешь. И тогда... Что тогда, она не очень представляла. Порой видела себя важную, в шелках и атласах, на вроде тех боярынь, которые и на рынок, жемчугами обвешавшись, ходят, и все-то вокруг кланяются угодливо, и никто не швырнет в такую гнилую картошкой, не обзовет приблудной. Или вот еще не в шелках, но в мужском строгом наряде, да с шаблей на поясе. Тогда все узрят, что щучка не просто баба, а воительница, горделивая. И он 10 раз подумает, прежде чем подойти к ней. Вспомнит, как шпынял, как бил. Мечты были сладкими, не сбылося. Ей 17-й годок пошел, когда ему вперлась в голову новая блажь — выдать щучку замуж. Да не просто так. Небось, среди своих сыскались бы охотники на царевну такую, но ему вздумалось за благородного и богатого. «Будешь у меня взаправдушней царевной жить!» Он ударил ладонью по кривому креслу, в котором полюбил сиживать. «И мамка твоя, вот встретимся, скажу, что вырастил и доглядел, как умел. И нечего меня попрекать!» И в щучку, которая ни словечко не сказала, поленом кинул. Она увернулась. Сбегла из дому на денек-другой, надеясь, что образумится. А он не образумился. Приволок женишка. Точнее, прислал Безюка, которого держал за подлость и проворство, а с ним записочку, чтоб, мол, нарядилась для свадьбы. Нет, жадным он никогда-то и не был. Платье сам справил, и рубахи шелковые с шитьем тонким по горлу, с рукавами широченными, с запястьями золотыми, коими эти рукава прихватывались. Летник гладенький, переливчатый, то синим цветом вспыхнет, да ярким, что небо весеннее, то спокойную прозеленью. Щучка этакой красоты и не видала, не то что нашивать. Гаруна, постаревшая, раздавшаяся в боках, только языком цокала, ее, значит, в помощь прислали. Волосы расчесать гребешком густым, чтоб, ежели есть плотяные звери, всех выбрать, а заодно и волос распрямить, густой да кучерявый, лентами переплесть, лицо набелить, а то ж смуглым сделалося от загару, где это видано, чтоб у девки благородной да лицо смуглявое. «Может, — сказала она, глаза отводя, — и получится чего?» «Чего?» Щучка глядела на себя в зеркало. «Отыскал же ж для этакого случаю и не медное, в которое глядись, аль нет, но толку мало, а взаправдошнее, которое купцы из-за границы возят. Глядела и не узнавала. Она ли это? Лицом округло, глаза зелены, губы пухлы, румянец и тот имеется, а уж волос рыжий переливается, что шкура лисья, драгоценная. «Ничего, дорогая, только...» — Гаруна вздохнула. «Неспокойно у меня. Он, конечно, скотина еще та, но тебя по-своему любит». Щучка фыркнула. «Такая любовь горше ненависти. Ненависть, небось, честней». «Любит, любит. Ему ж не можно было жениться. И чтоб дети законные. Не по правде это вашей». Гаруна волосы заплетала косичками тонюсенькими, из них узор вывязывая. «Ты не знаешь, скольких ему положить пришлось, доказывая, что с вами силы он не утратил. Его и травить пытались, и на нож поднять. Один умелец и амулета прикупил. Выдержал. Твою мать любил. Любил, а не сумел простить, что она у меня работала, что с другими, стало быть, была. Гордый. Вот и сломали его, любовь с гордостью. Перекорежили». Вздохнула и коснулась губами макушки Щучкиной. «Он тебя хотел отослать к саксонам. Есть у них школы для девочек, я сказывала. Может, и лучше было б, чтоб поехала. Там бы тебя манерам учили, себя держать и всякому другому. Но он не нашел сил расстаться. Ты на мать свою очень похожа». «Ага, такая же потаскуха, если ему верить. Хотя Щучка ни с кем еще. Да и как тут, если за нею в оба глаза приглядывают? Вон макуши, которому вздумалось, что он всех сильней да умелей, живенько руки переломали. А ее за макушины шуточки он головой о стену бил и приговаривал. «Не смей блудить, я из тебя эту дурь повыбью». «Повыбил». «И хорошо, что он о тебе заботится. Без его заботы, девонька, ты бы скоро у меня оказалась. Или где похуже. В этом мире женщинам тяжело». «А если женщина магичка? Годок всего перетерпеть». «Магичка?» — Гаруна усмехнулась. «Что ж, магичкам мыслю легче. Только с силой своей сладить непросто. Да и учиться. Думаешь, примут тебя?» «Примут. Всех берут». «Говорят, что всех берут», — поправила Гаруна. «Но почему-то учатся одни боярские детки. Однако не о том я с тобой хотела. Он отыскал тебе мужа. Это хорошо. Плохо, что парень гнилой». Щучка закрыла глаза. «Боярские дети? Пускай. Она сумеет. Пройдет. Станет. Кем-нибудь достанет. У нее ведь дар. Пусть и дремлет пока, но раскроется. А по правилам и с дремлющим даром брали. Помогали. И не слабой ведь. Ладно, пусть не в боевые магики. Тут она поспешила. Но к тем же целительницам. Целителей везде ценят. А уж она-то будет стараться. Она уже читает книги про травы всяческие. Правда, сложно. По луне, под луной. Сушить как, тереть, резать. В голове это все не умещается. Да и травы она с трудом одну от другой отличает. Но это ничего. Он к нам частенько заглядывал. Кутила, игрок. Проиграется и пьет. Дуреет. Девок моих колотить повадился. Силёнка у него не та, что у твоего батьки. Да и как тебе объяснить? Твоему, когда злость глаза застит, все одно, кто перед ним, хоть сам царь-батюшка, это честная ярость. От крови ли, от проклятия, не знаю. А этот завсегда понимает, кого цапнуть можно, чтоб зубы уцелели. И горделив-то. Боярин он, значит, все дозволено. Мы же вроде как и не люди. Щучка закрыла глаза. Ленты зеленые, летник драгоценный. Подарок, стало быть, от тятеньки. И женишок с нутром гнилым. Но ничего. Если он послабей будет, то Щучка справится. Она не потаскушка затурканная, чтобы себя в обиду дать. Помни, он тебя любит. Бить бьет, тут ничего не изменишь. Натура у него такая скотская. Но кому другому пальцем тронуть не позволит, понимаешь? Если этот твой женишок вздумает тебе обиду чинить, только слово скажи, и он из него чучело сделает. Кто бы из него самого чучело сделал, вот была бы удача. Щучка даже улыбнулась этой мысли. и так улыбалась, пока не встретилась с полным презрением взглядом молодого парня. «Ну что, хорош ли жених?» А он был доволен, и редкое дело трезв. Он сидел на своем троне подбоченясь, и для случая торжественного, не иначе, шубу на плечи накинул с горностаевым подбоем, которую, по правде, если только особом царской крови носить положено. «Хорош». Она давно уже усвоила, что не можно с ним спорить. Себе дороже, выходит. «И рада ты?» «Рада, батюшка». Она склонила голову, стараясь скрыть усмешку. Женишок. Высок, тонок, костляв, физия беленькая и чистая. Бороденка реденькая, кучерявистая, усы встопорщены. На кота похож, но домашнего, ухоженного. Говорят, иные боярыни котов на поводках гуляют, будто те собаки. Этот с поводка, стало быть, утек. Случается. Кафтан синий, портки парчевые, сапоги с высокими голенищами да пряжками самоцветными. Чего ж он в счет долга пряжки не отдал? Или самоцветы эти из стекла вареные? Может, и так. Стоит. Бок рукою подпер. «Вы права такого не имеете?» А голосок-то дрожит, петуха опускает. И сам он на петуха подобный. Смех один. «Какого?» — спрашивает тятька. Этому бы примолкнуть, а он только кудрями тряхнул. «Женить меня на этой! Этой вот!» И пальчиком ткнул в щечку. Ему пальчик-то и сломали. Вою-то было, будто руки лишился. Разом передумал, но для науки и иные пальцы переломали. «Дочь мою», — сказал он на креслице свое, возвертясь, — «не вздумай обижать. Узнаю, плохо будет. Хуже, чем теперь. Поверь». Не поверил. Подвывал, пока венчали. Щучка себе помалкивала. Чуяла, что зол он, и не время перечить. А женишок разве что не рыдал, руку раненую баюкая. А ведь дали ему макового молочка, чтоб не так болело. И что пальцы? Ему ими не работать. «А вот и приданое. На, девонька, возьми и иди». Он протянул щучке бумаги. Глянула мельком. Расписки долговые, да на такие деньги, что и вымолвить страшно. Чем он думал, играючи? «Будь счастлива». Поцеловал даже. В щеку. Никогда-то прежде этакими нежностями он не баловался. А поди ж ты. Ехали на воску. Женишок глядел с ненавистью, зубы скалил. Ну что поделать мог? Жрец-то в самом делешний, и обряд в самом делешний, на крови вязанный. От иного, может, и откреститься вышло бы. Встречали. Выбегла боярыня в годах, седовласа, лицом устала, и боярин красноносый, красноглазый. «Ты где был?» Замахнулся было, да руку опустил. «Кто это?» «Это...» Парень глянул на щучку и оскалился криво. «А никто. Девку вот выиграл. Только с гонором она». Я вынырнула из чужой памяти и подала платок. Слезы катились по щучкиным щекам крупные, круглые, что бусины. Плакала она молча, и я молчала. И Станька только ближе подвинулась, забралась под руку. За нынешнюю весну она вытянулась и больше не походила на того заморыша, которым была. Это, глядишь, и вправду, невеста вырастет. Чай пей. Мне было неудобственно, что влезла в этакое. Дар есть-ка просил. Так просил-то, могла бы отказать, а нет. Полезла в чужую жизнь. Разбередила. Он меня за волосы и... Они смотрели, но ничего не сделали. А он в сараину потянул. Я так растерялась, что ничего не могла сказать. Совсем ничего. А надо было, что не холопка. А там служили при доме. Здоровые. Он меня им. Сказал, что подарок, и... Она сглотнула. Я ж молча пододвинула чашку с чаем остывшим. И щучка его выпила глотком одним. Лицо отерла. Кинул, что кость собаки. Я в этом летнике дурацком и с косой. С одним бы справилась, с двумя. И поняла, что сдохну там. А он стоит и смеется, глядит, как я отбиваюсь. Золотой пообещал тому, кто меня, кто со мной. Я и подумала, что если подыхать, то вместе, что... У меня ножик был. Привыкла. Я его и за оружие-то не считала. Какое оружие? Пёрышко. Для спокойствия. Им и полоснула по руке одного, второму в глаз пырнула. Люди слепоты боятся. А пока остальные растерялись к нему и... Я ведь могла просто сбежать. Теперь думаю, что могла бы, а тогда... В голове билось только, что все, не доживу я до Академии, что... И так обидно за все стало. Ему по горлу полосануло, как учили. Кровище веером. Кто-то верещит, кто-то орёт. Меня скрутили. Могли б сразу. Боярыня воет, что сыночка ее загубила. Боярин стоит ни жив, ни мертв. Спросил, за что. А я правду. Что был его сыночек скотиной редкостную, что по заслугам. Я его жена, а он меня... Только что, боярину. Он за плетку сперва схватился. Думала, все, запорит. Но нет, сдюжил. Велел стражу звать. И меня им, и на суд. И там требовал, чтобы меня, стало быть, по старому закону, в землю. И клеймо. Каждый знать должен, что я по заслугам. Станька ей еще чаю налила, пододвинула ближе и тихенько по руке погладила. Жалеет. И я жалею. Убила? Так иных, может, и невеликий грех убивать. Нехорошо так думать, ибо каждому воздастся по делам его. Так нас жрецы учат. Вот и воздалася. Справедливо? Мнится, у боярыни той своя справедливость была, а у боярина третья — царскому суду, который скоро все сие ведают, близкое. Судили быстро, клеймили на месте, закопали. В земле тяжело, страшно. А ты можешь память забрать? Она вскинулась и уставилась на меня зелеными глазами. Если можешь, забери, ладно? Не про него и не про убийство. Кровь ничего, я к ней давно привыкшая, а вот земля. По горло самое и шелохнуться не можешь, а она давит. Давит и мнится, что вот-вот вовсе расплющит тебя, будто муху какую. Силы тянет, холод внутрь лезет, а ты все живешь. День, другой. Забери. Не умею. Жаль. Щучка мазнула рукой по красной щеке. Я тогда еще подумала, что лучше бы он меня раньше вместе с мамкой зашиб. Чуть бы помучилась и все. А он пришел на третий день. Я думала, не пойдет, и не просила никого, чтоб весточку отправляли. Зачем? А пришел сам и копал. Матюгался. Он-то редко. Он раньше сказывал при боярском сыне, одном приятелем состоял, чтоб было с кем игры играть. Учили. Только тот горячкую помер, а его... Его продать решили. Матери напоминала... Не суть. Он не сказывал, как к ворам попал. Да и про это... Он меня выкапывал сам и все ругался, ругался. Говорил, что, мол, в жизни, пока она есть, многое поправить можно. И если б я сбегла, или коль сбечь не выходит, потерпела чутка, он бы все поместье за мою обиду сжёг бы, а того ублюдка заставил бы пепел жрать, пока кровяка из горла не хлынет, и он этой кровякою не захлебнется. Я кивнула. Ох, думается, кто бы ни был батюшкою щучки, зря грозиться не стал бы. А я, дура, полезла на рожон, и теперь вот того и гляди, окочурюся. Выволокли. За место меня тело прикопали девке одной, и лицо ей попортили. Собак пустили, чтобы никто не понял, что это не я. По правде ведь, пока не сгниет, все выкапывать не можно. Вот. А он ко мне целителей. Меня не били, не ломали. Только земля. Я спать не могла. Закрою глаза и вижу, что меня копают. И на сей раз с головою кричу. Он будет, успокаивает. Рассказывать стал про то, как жил дальше. А я ему про Академию. Думала, смеяться станет или разгневается. Даст оплеуху, а я и помру. Я тогда такая была, что с одной оплеухи и померла бы. А он не смеялся. Говорит, что раньше надо было не молчать. Он бы мне учителей нанял. А теперь у меня... На физии клеймо. И так-то амулет повесить можно, чтобы людей не пугать, но в Академию с амулетом ходу нет. Там его живенько снимут, чтоб не заминал. А без амулету все клейменные царевы преступники и казни повинны. И значит, никто меня не примет. так-то. Я роту раскрыла и закрыла. Лани меня приняли, ну так я ж не преступница. Арей рабом был, его укрыли, и он как-то так хитро вышло, что не преступник. А вот щучка — дело иное, тонкое. Но мыслица есть-ка разберется. Я потом очухалась, и все как прежде стало. И опять замуж. Щучка горестно вздохнула. «Ну, этот он мне пряника купил, представляешь?» «Звать-то тебя как?» «Шамульена», — сказала щучка и пояснила. «Мамка у меня из полонянок была, из дальних степей».